Часть четвертая. Будущее западной цивилизации. Глава одиннадцатая. Иллюзии всемирного планирования. Первое. Термин планирования. Очевидно, что в нашу эпоху международного разделения труда с одной стороны и государственного регулирования экономики с другой, неограниченный суверенитет каждой из стран должен вести к экономическому национализму и тем самым к конфликту. Никто не рискует отрицать несовместимость экономического национализма и мирного существования. Поэтому все проекты установления более удовлетворительного положения дел в мире включают предложение о прекращении постоянной вражды, сопутствующей экономическому национализму, налаживании тем или иным способом международного сотрудничества. Самое популярное из подобных предложений именуют всемирным или международным планированием. Планирование стало панацеей наших дней. Люди убеждены, что оно может справиться со всеми проблемами как внешней, так и внутренней политики. Престиж словечка «планирование» столь велик, что любое его упоминание воспринимается как готовое решение всех экономических проблем. Когда речь идет о внутренних делах, планирование используется как синоним социализма. Иногда планированием называют только немецкую модель социализма «Zwangswirtschaft», а сам термин «социализм» применяют для обозначения исключительно русской модели. В любом случае планирование всегда означает составление планов органами правительства и исполнение этих планов по приказам правительства, действенность которых обеспечивается органами правопорядка. Планирование – это противоположность свободного предпринимательства и частной собственности на средства производства. Планирование и капитализм совершенно несовместимы. В плановой системе производство осуществляется по приказам правительства, а не по решению капиталистических предпринимателей, желающих получить прибыль за наилучшее удовлетворение нужд потребителей. Планирование и свободное предпринимательство примирить нельзя. Компромисс между этими двумя методами невозможен. Там, где решения о том, что и как производить, принимают сами предприятия, существует капитализм. А там, где эти решения принимают государственные органы – социализм. Во втором случае всевозможные фирмы уже не являются капиталистическими предприятиями, они становятся подчиненными звеньями в цепи государственного управления и обязаны выполнять приказы вышестоящих инстанций. Бывший предприниматель превращается в директора предприятия наподобие Betriebsführer в нацистской Германии. Некоторым предпринимателям нравится идея планирования в рамках отраслевых объединений. Это означает замену свободного предпринимательства и конкуренции на систему принудительного картелирования, то есть капитализм устраняется, а на его месте воцаряется предпринимательский синдикализм, что-то вроде модели средневековой гильдейской системы. Это не социализм, а всеобъемлющая монополия со всеми ее негативными последствиями. Производство сократится, а на пути технического прогресса возникнут серьезные препятствия. Свобода предпринимательства исчезнет, а уже существующие фирмы займут привилегированные позиции, огражденные от конкуренции со стороны эффективных новичков. Это будет означать частичный отказ государства от собственных полномочий в пользу небольшой группы богатых людей. В области международных отношений всемирное планирование иногда обозначает всемирный социализм с единым мировым правительством. Однако чаще имеется в виду замена независимого интервенционизма отдельных национальных правительств с координированной интервенционистской политикой с участием всех или многих правительств. Нам придется рассмотреть обе концепции. Но прежде чем начать экономический анализ соответствующих проблем, имеет смысл сделать несколько замечаний о психологических корнях популярности идеи планирования. Второе. Комплекс диктатора. Человек рождается существом асоциальным или даже антисоциальным. Новорожденный – дикарь. Его природа – эгоизм. Только опыт жизни и воспитания родителями, братьями, сестрами, товарищами по играм, а позднее и другими людьми, вынуждают его признать преимущество общественного сотрудничества и соответствующим образом скорректировать свое поведение. Таким образом, дикарь обращается к цивилизации, становится гражданином. Из своего опыта он узнает, что его воля не всемогуща, что он должен приспосабливаться к другим и сообразовывать свои действия с окружением, что цели и действия других людей – это реальность, которую приходится учитывать. Невротик лишен способности адаптироваться к окружающему миру. Он асоциален, он не в состоянии приноровиться к реальности. Но, нравится это ему или нет, реальность – штука упрямая. Невротик не в силах подавить волю и действия других и отделаться от окружающей действительности. Поэтому он уходит в мечты. Слабый человек, которому недостает сил жить в ладу с действительностью, погружается в мечты о диктатуре и о подчиняющем всех могуществе. В мечтах он попадает в мир, где все зависит только от его воли. Здесь приказывает он один, а все остальные повинуются. В этом раю происходит лишь то, что пожелает он. Все вокруг здраво и разумно, то есть соответствует его вкусам и желаниям, и разумно с позиций его разума. В этих тайных мечтах невротик присваивает себе роль диктатора, он цезарь. Обращаясь с согражданом, ему приходится быть скромнее. Он воображает диктатуру кого-то другого, но этот диктатор служит только его заместителем и наемным исполнителем. Он действует так, как велит ему невротик. Мечтатель, который пренебрежет этим благоразумным ограничением и предложит на роль диктатора себя, рискует, что его сочтут сумасшедшим и будут относиться соответственно. Это психическое заболевание психиатры называют манией величия. Сторонник диктатуры всегда имеет в виду цели, которые бы он лично одобрил. Тот, кто защищает диктатуру, всегда требует неограниченных полномочий для своей собственной воли, хотя и реализуемой через посредника личного секретаря. Ему нужен диктатор, созданный по его образу и подобию. Теперь у нас есть возможность разобраться в причинах популярности планирования. Все, что делает человек, должно быть спланировано, все остальное – лишь реализация планов. В этом смысле вся экономическая деятельность подразумевает планирование. Но те, кто ругает анархию производства и призывает к плановой экономике, жаждут лишить всех остальных людей возможности планировать. Лишь одна воля должна иметь право желать – один единственный план должен выполняться, а именно план, который одобряет невротик, разумный план, единственный план. Все препятствия должны быть устранены, полномочия всех остальных должны быть прекращены, ничто не должно мешать бедному невротику переустраивать мир согласно своим прихотям. Все средства хороши, если подкрепляют притязания мечтателя на трон. Единодушие, с которым наши современники одобряют планирование, всего лишь видимость. Планы сторонников планирования расходятся, они согласны лишь в отрицании планов всех остальных. Многие популярные заблуждения относительно социализма объясняются ошибочным представлением, что все поклонники социализма проповедуют одну и ту же систему. Наоборот, каждый социалист стремится к собственному социализму, а не к чьему-то еще. Он оспаривает право других социалистов называть себя социалистами. В глазах Сталина меньшевики и троцкисты не социалисты, а предатели. И наоборот. Марксисты называют нацистов защитниками капитализма. Нацисты называют марксистов защитниками еврейского капитала. Когда человек говорит о социализме или планировании, он всегда имеет в виду собственную разновидность социализма и свой собственный план. Так что на деле планирование вовсе не означает готовности к мирному сотрудничеству. Оно означает конфликт. Третье. Мировое правительство. Создание наднационального мирового правительства – это старая идея пацифистов. Однако для поддержания мира такое мировое правительство не требуется, если повсеместно царят демократия и нестесненная рыночная экономика. В условиях свободного капитализма и свободной торговли для защиты мира не нужны никакие особые меры предосторожности и никакие международные организации. Когда нет дискриминации против иностранцев, когда каждый волен жить и работать, где нравится, нет никаких причин воевать. Можно согласиться с социалистами, что тоже относится к социалистическому всемирному государству, при условии, что его правители не будут осуществлять дискриминацию против каких бы то ни было рас, языковых групп или религий. Но если, напротив, дискриминация осуществляется, ничто не помешает разразиться войне, если те, кто считает свои права ущемленными, сочтут себя достаточно сильными для устранения дискриминации. Всякие разговоры о создании мирового правительства, которое предотвращало бы вооруженные конфликты с помощью наднациональных полицейских сил, бессмысленны, если привилегированные группы или нации не захотят отказаться от своих привилегий. А при сохранении привилегии всемирное государство будет лишь господством привилегированных наций над второсортными. Демократическое содружество свободных народов невозможно при осуществлении любой дискриминации, направленной против больших групп людей.